Глава шестая, в которой Буратино узнает горькую правду. Утренний показ прошел не просто успешно, он прошел превосходно. Но сеньор Карабас все равно был хмур, потому что 45 мест в зале на такое блестящее представление — это ужасно мало, просто скандало, нужно больше. Решение нашлось. Сцену возвели прямо на площади, а выход на нее был организован из театрального фургончика, в котором жили артисты и содержался реквизит. Декорации представляли собой городской пейзаж. Дома с черепичной крышей, лавки, мощеные брусчаткой дороги. По краям стояли гибкие шесты для прыжков в высоту. Также на сцене поставили фортепиано. И вот, когда все было готово, и на площади собралась толпа зрителей, их пришло не меньше сотни. Шоу началось. Круглый луч света выхватил гордый носатый профиль Буратино, неподвижно стоящего на сцене в красном колпаке. Среди публики пронесся одобрительный шепот. Свет на секунду ослепил всех, и вот Буратино вскочил на ноги. Да только... ах! Это оказалось всего лишь кукла, деревянная, безжизненная, на нитках. Нити дернулись, и Буратино медленно взмыл в воздух, пролетел и кувыркнулся. А затем произошло невероятное. Нити в воздухе оборвались, и кукла с грохотом упала на подмостки бесформенной грудой деревяшек. В толпе раздались недоуменные возгласы, но вдруг кукла подскочила на ноги и прыгнула за фортепиано. Откинула фалды красного фрака и, плюхнувшись на крутящийся стул, взяла аккорд. Нет, это была вовсе не кукла. Это был живой мальчик, как и обещала афиша. Тот самый Буратино, который очаровал всех на прошлом представлении. Он стучал по клавишам, и из-под его пальцев лилась веселая мелодия, под которую невозможно было устоять на месте. Зрители пришли в восторг и с одобрительными криками принялись пританцовывать и хлопать. Арлекин, Пьеро, Мальвина и Артемон отделились от крыш домов и, закрепленные на гибких шестах у сцены, устремились к Буратино. Они подхватили его за ноги и руки и подкинули в воздух звездочкой. А фортепиано тем временем, о чудо, играло само по себе. Артисты запели песенку о том, кого знает весь город, кто покорил весь белый свет и известен всем от мала до велика. «Скажите, как его зовут?» — спрашивали они зрителей, и те радостно и громко отвечали. «Буратино! Буратино! Буратино!» А сам деревянный мальчик раз за разом прыгал со сцены на площадь, где его подхватывали зрители и снова подкидывали вверх. Арлекин, Пьеро, Мальвина и Артемон на шестах ловили его. Так продолжалось до тех пор, пока Буратино в своем блестящем красном фраке не приземлился на ноги сам. Опля! Под его ногами будто из ниоткуда возникла доска, и он прыгнул вместе с ней в толпу. Зрители подняли доску высоко-высоко, и Буратино заскользил по рукам, как по морю. Наконец, волна зрительской любви выбросила его прибоем на сцену, и вдруг свет погас. В небе взорвались огни, и над сценой появилась Мальвина. Словно ангел, она пролетела на бутафорских крыльях над публикой с искрящимся фейерверком в руках. Все небо заволокло блесками и туманом. Арлекин, Пьеро и Артемон зажгли огни по всей площади, а Дуримар раздал публике маски с лицом Буратино. Каждый из них мог стать веселым деревянным мальчиком. А между крышами домов на растянутых веревках появились совсем как настоящие планеты из папье-маше. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В центре этой конструкции вместо Солнца сияла звезда Буратино. Казалось, весь город сошел с ума от любви к одаренному, такому необычному и смелому мальчику. Весь Палермо высыпал на улицы, чтобы поглядеть на это представление. радовались все, кроме одного человека. Несчастный плотник Карло сидел у себя в каморке и грустил, что лишился самого драгоценного чуда в своей жизни. Но даже он видел в окне, как в небе загорается новая звезда, звезда его сына. Прошло совсем немного времени, как представление потрясло город, а двери театра были закрыты. Таким был приказ сеньора Карабаса. Наконец-то он достиг того, чего хотел. С таким оглушительным успехом негоже сидеть на одном месте. Пора покорять новые города и страны. Теперь весь мир будет у их ног. И все благодаря ему, ведь это он отобрал Буратино у глупого Карла. Карабас приказал Дуримару приготовить вагончик для путешествия, а своим артистам собирать вещи. Буратино раздал последние автографы поклонникам и забрался внутрь вагончика, где уже расположились со всем своим скарбом его новые друзья. Наконец, сидевший на облучке Карабас ударил лошадей хлыстом, чтобы они скорее понесли их в далекие края, где их ждали успех и слава. Дуримар примостился рядом с Карабасом, а на крыше вагончика разместились сеньора-тараканы. Они предвкушали поездку и ждали невероятных приключений. Шутка ли, они увидят другие страны? Не всем тараканам так в жизни везет. «Карабас, конечно, ужасный злодей», — сказал Алессандро, пролетавшему мимо голубю. Но именно он разглядел в Буратино будущую звезду. «Опять он с кем-то разговаривает», — вздохнул Джованни. «Как в очереди в панатерии за булками», — махнул лапкой Антон, и фургончик с запряженными лошадьми, тяжело покачиваясь, вышел за ворота города. Улицы Палермо остались позади. Вместе с несчастным папой Карло и ребятами из школы, с антикварной лавкой и небольшой площадью у театра. Но Буратино не скучал, ведь впереди его ждали новые дороги, улицы и города. Гастроли театра сеньора Карабаса приобрели невероятный масштаб. Вместе со своей труппой славных артистов директор решил объездить всю Европу, и не только. Их встречали лавандовые поля и Афинский Акрополь, Эйфелева башня и улочки Мадрида. Вы хоть раз бывали там на Корриде? Незабываемые впечатления. Даже по Красной площади в Москве раздавался стук деревянных ножек Буратино. И хотя теперь их зрители говорили на разных языках, все знали имя удивительного мальчика и скандировали его на представлениях театра. Мир маленького артиста с каждым днем становился все больше и больше, и Санта-Мария, не было тому границ, ведь в каждой деревеньке и в каждой столице Буратино встречали радостные лица поклонниц и поклонников. И Буратино было так приятно видеть, что его повсюду ждут и так тепло принимают, что иногда он забывал, чего же хочет сам, и легко соглашался исполнять все трюки, которые были угодны Карабасу. И все же, где бы Буратино ни оказывался, он не забывал о своем бедном папе, о маленькой каморке в Палермо, где при тусклом свете свечи за рабочим столом папа Карло строгал ножки для комода сеньоры Франчески и мерз без курточки, которую отдал в тот судьбоносный день за азбуку для сына. Надо сказать, что азбуку Дуримар так и не вернул. Что он сделал с книгой, теперь уже никто и никогда не узнает. Сеньоры Тараканы обсуждали этот вопрос и в конце концов решили, что Дуримар соскреб всю позолоту с обложки, а бесполезные бумажные страницы выбросил. Или утопил в Красном море, пока труппа плыла на гастроли в Индию. Когда артисты добрались до Китая и покорили Пекин, Карабас принял решение возвращаться обратно. Пора было немного передохнуть, разумеется, ему, не артистам, и начать готовить новое уникальное представление. Так и не научившись ни читать, ни писать, Буратино в пути рисовал и отправлял свои рисунки папе Карло. Вместе с ними он клал в конверты свое фото на фоне какой-нибудь местной достопримечательности. но не строчки прописью. Вот что бывает, когда не ходишь в школу. «Буратино заслужил всемирную славу», — говорил своим амичи пожилой таракан Алессандро, когда вагончик был уже близок к Палермо. Что логично, учитывая уникальное сочетание таланта и фактуры. Но все три таракана знали, что Буратино эта слава была не нужна. Возможно, это было связано с тем, что ему не доставалось ни единой монетки от доходов, которые получали за него Карабас с Дуримаром. А может, с тем, что цель у Буратино была другая — радовать людей. «И куртка», — напоминал всем Антон. «Куртка тоже цель», — соглашался Джованни. «Впрочем», — настаивал Алессандро, «Буратино умеет радоваться тому, что имеет. А это ценнейшее качество не только для деревянного мальчика». Дальние страны остались позади, а родной дом был все ближе. В последнюю ночь фургончик с артистами остановился в поле на ночевку. Карабас и Дуримар разжигали огонь неподалеку, а Мальвина, Артемон, Пьеро и Орликин готовились ко сну. Вдруг дверь фургончика распахнулась, и на пороге появился гордый и очень довольный собой Буратино. На плечах у него висела куртка, которая была явно ему велика. «Буонасера! Добрый вечер!» — улыбнулся он своим друзьям. «Смотрите, что у меня теперь есть! Выменял ее у бродячего торговца за автограф. Как вам?» И он деловито прошелся по фургончику. «Дорогу артисту в новой курточке для папы!» — хохотал Артемон. «Дорогу, о великий сын своего отца в великой куртке своего отца!» Труппа театра Карабаса по-настоящему сдружилась в дороге. И если в первый день Орликин гнал Буратино со сцены, то теперь они, если и не стали лучшими друзьями, то научились ладить друг с другом. Вот и сейчас он, лежа на верхней полке в углу фургончика, усмехнулся, глядя на своего деревянного товарища. Мальвина в тот вечер накручивала голубые кудри на папильотке. Буратино остановился от нее на расстоянии вытянутой руки. «Замша!» — пощупала край курточки Мальвина. «Натуральная!» Буратино взглянул на девочку с улыбкой и вдруг крепко ее обнял. «Как я тебя люблю, Мальвина! Я буду очень скучать!» Дружелюбно произнес он, но, заметив, что Артемон и Пьеро недоуменно переглянулись, добавил. «Мы же завтра в городе, а там я сразу к папе!» Орликин спрыгнул с полки. «Дружище!» — сказал он, но осекся. Затем подошел к скрипучим дверям, через которые они обычно выходили на сцену, и, не трогая щеколду, чтобы никого не спугнуть, прислушался. Было тихо. Орликин вернулся и посмотрел внимательно в глаза Буратино. «Давай на чистоту!» На чистоту Буратино был всегда согласен и потому молча кивнул. Орликин сейчас не выглядел так дерзко, как обычно. Скорее, он был напуган. «Ты с нами ездишь уже много дней. Мы вместе исколесили весь мир, но рановато ты решил, что приключение окончено. Из этого театра никто не уходит». «Почему?» — удивился Буратино. Артемон, Мальвина и Пьеро отвели глаза. Кажется, он так до сих пор ничего и не понял. Как он блистал в своем звездном номере. Артисты театра Карабаса никогда не знали такого успеха, но очень хорошо знали хозяина театра. А Буратино был так занят, раздавая автографы и позируя для гравюр художникам на площадях, что и не замечал разборов после представления, которое устраивал артистам Карабас. «Есть риск получить пару серьезных подзатыльников», — пояснил Орликин. «Или даже затрещин, пощечин, тычков, зуботычин, пинков-тумаков в конце-то концов». «Не настоящих же!» Наивно улыбнулся Буратино и вдруг понял, что не прав. Погодите, это что же, сеньор Карабас бьет вас по-настоящему? Ты не переживай, сказал Арлекин. Ты же звезда, а бьют в основном таких... средненьких артистов. Нас, добавил Пьеро. Повисла пауза. В углу фургона жутко улыбалась деревянная кукла без ног и с дверцами в груди. Буратино вдруг осознал, как здесь тесно. Он провел с артистами совсем немного времени, а они уже много лет жили среди всех этих тряпок, сундуков и сломанного реквизита, спали на полках, пользовались одним зеркалом для грима, вечно подшивали ветхие костюмы и дышали чадом тусклых ламп. «Но почему он вас бьет?» Никак не мог взять в толк Буратино. «Мы и сами бываем виноваты», — вздохнула Мальвина. «Иногда плохо запоминаем текст или еще что-нибудь не так делаем. Ему с нами нелегко». «Потому и бьет», — добавил Артемон. «Бьет, значит, любит», — подхватил Пьеро, и в тот момент под новой курточкой у Буратино зашевелился Джованни. Артисты не заметили и не услышали, но благородные сеньоры-тараканы оказались точно в таком же возмущении и недоумении, как бедный Буратино. «Меня никогда не били», — шокированно прошептал Джованни. «А вас?» «А нас боятся», — кровожадно оскалился Антон. «Я даже некомфортно себя чувствую, если меня долго не бьют», — продолжал меж тем Пьеро. «Какое-то ощущение недосказанности возникает. Сеньора Карабаса тоже в детстве били». Поэт и хулиган Арлекин прочитал стишок. «Бьет он совсем не больно, тростью разок-другой. Мы не плачем притворно, держим удар с осанкой, с гордо поднятой головой. Затем он немного остынет, отец наш родной Карабас. Уйдет писать новую пьесу и снова полюбит всех нас». Буратино спросил напрямую. «Почему Дон Карабас такой свирепый?» Пьеро, Арлекин и Артемон еще раз проверили, не слушает ли их кто-то за дверью, и, убедившись, что рядом никого нет, начали рассказ. Только Мальвина оставалась в стороне, молчала и тихо продолжала накручивать кудри. «Говорят...» — первым взял слово Пьеро. «Что у него была злая тетка, которая все время била его половником, особенно когда он тянулся к пирожкам. С тех пор сеньор Карабас ненавидит половники. Он бьет рукой, ну или ботинком, красивым, из крокодильей кожи, с цепочкой. Но никогда не половником. Половники в театре строжайше запрещены. Говорят, — подхватил Арлекин, — что сеньор Карабас с детства мечтал быть артистом. Он сбегал из дома, пел и читал стихи для прохожих. Но тетку это очень злило. Она всегда его находила и... Ну, вы поняли». «С половником?» — уточнил Буратино. «С половником!» — тяжело вздохнул Арлекин. «Говорят...» Теперь настала очередь Артемона. «Что сеньор Карабас сбежал из дома и прибился к большущей стае собак. Носился с ними и играл. Они его понимали лучше, чем тетка. Он кормил щеночков, а они его облизывали. Они были очень умные и ласковые, и он стал их понемногу дрессировать. Сначала они слушались его через раз и больше интересовались угощением, но скоро щеночки стали первыми артистами его собственного уличного театра. Это было еще до нас, а потом появились мы, и дрессировать он стал нас». «Да. Сеньор Карабас просто потрясающий дрессировщик», — вдруг сказала Мальвина. Все попельотки были на месте, и она смотрела на Буратино блестящими глазами, полными слез. «Меня он научил держать текст, всегда разбираться, о чем сцена». «Помнить о сверхзадаче», — тихо произнес Артемон. «Находить физическое действие», — добавил Пьеро. «Держать темпоритм», — заключил Орликин. Мальвина покачала головой и прочитала стих. «Мы ангела выводим из терпения. Мы рушим его покой. И все это вместо благодарения тому, кто стоит за нами стеной». Все замолчали. «Так нельзя!» — нарушил тишину Буратино. Из крыши фургончика взлетели перепуганные птицы. Все это время он был так занят звездным номером и поиском курточки в перерывах, что не заметил, как несправедливость разворачивалась у него под носом. И теперь в нем опять вскипел тот праведный гнев, с которым он поднялся на сцену в первый раз. «Бьет — это не любит! Я жил с папой Карло, и он ни разу меня не ударил!» Мальвина с удивлением спросила. «Как же ему удалось тогда воспитать тебя?» Буратино задумался. Они провели с папой не так много времени вместе, но все эти дни были наполнены радостью, песнями и танцами. Они вместе мечтали, как он пойдет в школу, станет врачом и адвокатом. Было так приятно вести беседы в их тесной каморке. «Мы просто разговаривали», — ответил он и, немного помолчав, обратился к друзьям. «Знаете что? Мы прямо сейчас пойдем к сеньору Карабасу и поговорим с ним, чтобы он вас больше не бил. Иначе мы уйдем всей труппой». «Ультиматум Карабасу», — хмыкнула Мальвина. «Прекрасно». Остальные молчали. Пьеро горестно вздохнул. «Ну, допустим, получим последнюю взбучку, уволимся. И куда мы? Группа бездарности без художественного руководителя». «Пойдете со мной к папе», — тут же нашел решение Буратино. «Он добрый, он приютит бездарность. А потом вообще откроем свой бездарный театр. Театр — это мы. Где мы, там и театр». Но все продолжали молчать. Симона и Мартина, почуяв напряжение в воздухе, заскулили. Буратино подождал, потом решительно открыл дверь и сбежал по ступенькам наружу. Никто за ним пойти не осмелился, только Артемон подумал, что вообще-то Буратино сказал правду, а потом погладил собак и произнес вслух. «Если театр — это не мы, то кто тогда театр?»